Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. Первая книга Царств охватывает период переходной от управления народом израильским судьями к периоду царей. По желанию народа Бог дал им царя. Он был высок ростом и, вероятно, приятный на вид, но он оказался шатким и не проявил верности в истинном послушании Богу и его воле. Бог отверг Саула и повелел Самуилу, пророку, судье, помазать царей человека по сердцу его, Давида. Этот помазанный, но не коронованный царь был долгое время беглецом от Саула, который оказался ревнивым и непослушным Господу царем. Раньше вторая книга царств была соединена с первой книгой царств в одну книгу. Исторически она передает историю Израиля под управлением Давида. Были случаи, когда Давид также не почтил Господа богобоязненной жизнью, но он поносил искреннее покаяние пред Богом, и в основном его сердце желало творить волю Божию. Несмотря на его падение и совершенный грех, описанный в этой книге, о нем можно сказать, что он являлся мужем по сердцу Божию. 1 Царств 13:14. Хотя Давид и согрешал, но он всегда стремился видеть пред собою Господа и иметь его в сердце своем. Таким образом, Давид оказал большую помощь в приготовлении народа к пришествию великого и истинного царя Иисуса Христа, подобно тому, как Авраам был Божьим сосудом для основания еврейской нации. Так Давид оказался инструментом для учреждения теократической монархии. Вскоре имя Саула было забыто. Имя Давида в течение веков являлась почтенным и будет оставаться таковым в будущем. Давид был первым царем из колена Иуды. Вторая книга царств разделяется на три главные части. Первое. Восшествие Давида на трон и его первые достижения. 10 глав. Вторая. Моральное падение Давида и его тяжелые последствия. 11-20 главу. И третье. Общее положение народа под теократической монархией с 21-24 главу. Первая часть этой книги передает о двух событиях. Первое связано с царствованием Давида над Иудой. И второе – царствование его над всем Израилем. Над Иудой он царствовал 7 лет. Во второй книге Царств, 3 главе, 1 стихе сказано так. «И была продолжительная распря между домом Сауловым и домом Давидовым. Давид все более и более усиливался, а дом Саулов более и более ослабевал. Хотя Бог и отверг Саула как царя, но все же были люди, которые поддерживали его и служили ему. По смерти его эти люди поддерживали некоторое время его сына. Со времени смерти Саула до восшествия Давида на престол над всем Израилем прошло порядочно времени». Давид должен был ожидать, пока он занял престол, который Бог определил для него. Это напоминает нам, что мы часто делаемся нетерпеливыми, когда обстоятельства не содействуют нам быстрым темпом, чтобы мы получили желаемое нами. Но согласно Божьему календарю, 1000 лет является весьма коротким временем. Почему нам не хочется надеяться на мудрость Божию, когда Он медлит? Когда мы говорим «Я хочу», чтобы это совершилось вот теперь. Приходит к нам Слово Божие. «Предай Господу путь твой, уповай на Него, и Он совершит» Псалом 36:5. В этом псалме Давид мог написать свидетельство о верности Божией при всех обстоятельствах и изменчивости нашей жизни, когда она является мрачной и удручающей или приятной и солнечной. Как и передается во второй книге царств. Давид был временно свергнут с престола по причине его греха. Все же, в то время ожидания его, чтобы вернуться на престол, и во время скитаний, вдали от престола, рука Божия была на нем. В этом заключается большой урок для нас. Каковы бы ни были обстоятельства, в которых мы очутились, Бог всегда с нами, если мы являемся Его детьми, благодаря крови Иисуса Христа, искупительную силу, которой мы верим. Возможно, что нам придется ожидать годы, пока исполнится его обещание нам. Но милостивая защита его никогда не оставит нас. Его благословенный дух никогда не отступит от нас. Вторая книга царств начинается прибытием амаликитянина, который сообщил Давиду об исходе битвы, упомянутой в последней главе первой книги царств. Этот амаликитянин, очевидно, хотел получить награду за известие, что Саул умер. Давид наказал его жестоко, это соответствовало с его убеждениями и прежним отношениям к Саулу, что он не поднимал руки на помазанника Господня, хотя ему и пришлось много пострадать от него. После этого следует великий плач Давида, выраженный в песне. «Красота твоя, о Израиль, поражена на высотах твоих! Как пали сильные! Саул и Иоаннафан, любезные и согласные в жизни своей, не разлучились и в смерти своей. Быстрее орлов, сильнее львов они были. Скорблю о тебе, брат мой Иоаннафан, ты был очень дорог для меня. Любовь твоя для меня была превыше любви женской. Как пали сильные, погибло оружие бранное». Правильно говорят, что Давид плакал о Сауле и Иоаннафане, и это было торжественно и возвышенно. Но он соединялся с исключительной нежностью, когда касается только Иоаннафана. Это прославление было на месте. Хотя Давид пострадал от руки Саула, но искренне сказал: «Саул и Иоаннафан были любезные и согласные в жизни». Несомненно, Давид думал о Сауле как о царе и об Иоаннафане как наследнике царском. Они символизировали все то, что было хорошим, приятным в царском престоле. Хотя Саул и был непостоянным и капризным, но он также проявлял временами талантливость в исполнении своих царских обязанностей. Вторая глава с 1 по 4 стих передает нам о первом периоде царствования Давида над народом. «После сего Давид вопросил Господа, говоря: „Идти ли мне в какой-либо из городов Иудиных?“ И сказал ему Господь: „Иди“. И сказал Давид: „Куда идти?“ И сказал он: „В Хеврон“. И пошел туда Давид и обе жены его, Ахинаома, израильтянинка, и Авигея, бывшая жена Навала, кармелитянка, и людей, бывших с ним, привел Давид, каждого семейством его, и поселились в городе в Хевроне. Колено Иуды, царственное колено, быстро собралось для помазания Давида в цари, потому что он был из их рода. Всего времени, когда Давид царствовал в Хевроне над домом Иудиным, было 7 лет и 6 месяцев. 2 глава, 11 стих. Можно было ожидать, что люди, поддерживавшие Саула, станут в оппозицию Давиду. На время царство разделилось. Значительное число народа сделалось подвластными сыну Саула и Иоасфею. Но Авинир, сын Ниров, начальник войска Саулова, взял Иоасфея, сына Саулова, и привел его в Манахиим и воцарил его над всем Израилем. 2 глава с 8 по 9 стих. Это не было в плане Божьем, чтобы народ был разделен. Мы видим здесь человеческие усилия, чтобы совершилась воля человеческая, а не Божия. Так и Церковь Христова в наши дни переживает много сердечной боли и замешательства, потому что отдельные лица здесь и там не подчинились главенству Господа Иисуса Христа. Начались войны между Израилем и Иудом, между последователями линии Саула и Давида. Совершились акты насилия, потому что руководители не обращали внимания на Слово Божие и Его волю. Среди этой борьбы мы видим честность и великодушие Давида. Эта часть истории Израиля является трудной для чтения. Она открывает сердце человеческое. Лукаво сердце человеческое и крайне испорчено. Кто знает его? Иеремия, 17 глава, 9 стих. Война продолжалась, но Давид укреплялся, а оппозиция ослабела. Рука милости Божией была на Давиде. Он приготовлял его для царствования над всей страной. Будучи руководимым Духом Божиим, Давид поступал благоразумно.